А мне нравится Лиза. Я сказал про нее тебе что-то скверное, я солгал. Мне она нравится. И я боюсь завтра за Катю. Больше всего боюсь. За будущее. Она завтра бросит меня и растопчет ногами. Она думает, что я из ревности к ней гублю Митю. Да, она это думает. Так вот нет же. Завтра крест, но не виселица. Нет, я не повешусь. Знаешь ли ты, что я никогда не могу лишить себя жизни, Алеша? От подлости, что ли, а? Я не трус, от жажды жить. Почему это я знал, что Смердюков повесился? Да, это он мне сказал. И ты твердо уверен, что кто-то тут сидел? Спросил Алеша. Вон, на том диване, в углу. Ты бы его прогнал. Да ты же его и прогнал. Он исчез, как ты явился. Я люблю твое лицо, Алеша. Знаешь ли ты, что я люблю твое лицо? А он? Это я, Алеша, я сам. Все мое низкое, все мое подлое и презренное. Да, я романтик. Он это подметил. Хоть это и клевета. Он ужасно глуп. Но он этим берет. Он хитер. Животно хитер. Он знал, чем взбесить меня. Он все дразнил меня, что я в него верю, и тем заставил меня его слушать. Он надул меня, как мальчишку. Он мне, впрочем, сказал про меня много правды. Я бы никогда этого не сказал себе. Знаешь, Алеша, знаешь, ужасно серьезно и как бы конфиденциально прибавил Иван. Я бы очень желал, чтобы он в самом деле был он, а не я. Он тебя измучил, сказал Алеша, с состраданием смотря на брата. Дразнил меня. Знаешь, ловко. Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке, по всемирной человеческой привычке за 7000 лет. Так отвыкнем и будем боги. Это он говорил. Это он говорил. А не ты, ясно смотря на брата, неудержимо вскричал Алеша. Ну и пусть его, брось его и забудь о нем. Пусть он унесет с собой все, что ты теперь проклинаешь, и никогда не приходит. Да, но он зол. Он надо мной смеялся. Он был дерзок, Алеша. С содроганием обиды проговорил Иван, но он клеветал на меня. Он во многом клеветал, лгал мне же, на меня же, в глаза. О, ты идешь совершить подвиг добродетели, объявишь, что убил отца, что лакей по твоему наущению убил отца. Брат, прервал Алеша, удержись, не ты убил, это неправда. Это он, говорит он, а он это знает. Ты идешь совершить подвиг добродетели, а в добродетель-то и не веришь. Вот что тебя злит и мучит. Вот отчего ты такой мстительный. Это он мне про меня говорил, а он знает, что говорит. Это ты говоришь, а не он. Горестно воскликнул Алеша. «И говоришь в болезни, в бреду, себя мучая». «Нет, он знает, что говорит. Ты, говорит, из гордости идешь. Ты станешь и скажешь, это я убил. И чего вы корчитесь от ужаса? Вы лжете. Мнение ваше презираю. Ужас ваш презираю». Это он про меня говорит, и вдруг говорит: «А знаешь, тебе хочется, чтобы они тебя похвалили. Преступник, дескать, убийца. Но какие у него великодушные чувства. Брата спасти захотел и признался». «Вот, это так уж ложь, Алеша!» — вскричал вдруг Иван, засверкав глазами. «Я не хочу, чтобы меня смерды хвалили. Это он солгал, Алеша, солгал, клянусь тебе! Я бросил в него за это стаканом, и он расшибся об его морду!» «Брат, успокойся, перестань!» — упрашивал Алеша. «Нет, он умеет мучить, он жесток! Продолжал, не слушая Иван, я всегда предчувствовал, зачем он приходит. Пусть, говорит, ты шел из гордости, но ведь все же была и надежда, что уличат Смердюкова и сошлют в каторгу, что Митю оправдают, а тебя осудят лишь нравственно. Слышишь, он тут смеялся, а другие так и похвалят. Но вот умер Смердюков, повесился. Ну и кто ж тебе там на суде теперь-то одному поверит? А ведь ты идешь, идешь, ты все-таки пойдешь. Ты решил, что пойдешь. А для чего же ты идешь после этого, а? Это страшно, Алеша. Я не могу выносить таких вопросов. Кто смеет мне задавать такие вопросы?